Анри Труайя, Марина Цветаева. Москва, издательство «Эксмо», 2005 год. Глава первая. Детство, благословенное и омраченное трауром детства. Сколько времени должно пройти, прежде чем вдовец сможет хотя бы подумать о том, чтобы жениться снова? После смерти жены Варвары Дмитриевны профессор Иван Владимирович Цветаев без конца задавался этим вопросом, обдумывал его нетерпеливо, но с присущей ему щепетильностью. Покойная супруга его была дочерью ультраконсервативного историка Дмитрия Иловайского, чьи ставшие общеизвестными, но застывшими во времени учебники внушали любовь к прошлому России всем новым поколениям гимназистов в коротких штанишках. Иван Цветаев нежно любил жену, и она, отвечавшая мужу взаимностью, подарила ему счастье, сделав отцом двух прелестных ребятишек — Валерии, появившейся на свет в 1882 году, и Андрея, родившегося в 1890. Но туберкулез, которым страдала Варвара Дмитриевна, не позволил ей увидеть, как дети подрастут. Последние роды окончательно истощили организм, и когда она угасла в 1892 году, уйдя в лучший мир всего лишь 32-летний, Иван Цветаев был раздавлен двойным горем. Его терзали боль от невосполнимой потери и страх, что в одиночку не сможет поднять сам двух маленьких сирот, 9 лет и года с небольшим отроду, оставшихся без матери. Как он, ученый, книжный червь, сможет осуществлять многочисленные обязанности главы семьи? Способен ли он взять на себя подобную ответственность? И действительно, Цветаев был слишком поглощен своими научными трудами, слишком отвлечен от обыденной жизни своими изысканиями, чтобы постоянно окунаться в повседневные дела. Непрерывное шествие по пути открытий и почестей делали Ивана Владимировича неспособным вкушать простые радости семейного очага. Профессор Цветаев родился в 1847 году в семье скромного священника села Талицы Владимирской губернии. Три его брата, как и он сам, были одержимы общей страстью к просветительству и наделены одинаковыми амбициями. Блестяще окончив Владимирскую семинарию, молодой честолюбец продолжил обучение в Киеве, поднимаясь все выше и выше по ступеням познания, и в конце концов с блеском защитил на латыни диссертацию по древней истории. Затем, обеспечив себя дипломами, Иван Владимирович отправился путешествовать по Европе, где усердно посещал музеи, библиотеки, места археологических раскопок и вернулся в Россию обогащенным новыми знаниями, которые позволили ему получить кафедру истории искусств в Московском университете и место сначала заведующего гравюрным отделом, затем хранителя отделения изящных искусств и, наконец, директора Московского публичного музеума и Румянцевского музея. Теперь у новоявленного профессора появилась навязчивая идея – посвятить свою жизнь созданию Музея изящных искусств в Москве. Но сначала музей надо было построить, иными словами, возвести здание. Сначала надо было собрать коллекцию. В трудах и хлопотах шли годы. И вот уже в величественном, единственном в своем роде строении собраны слепки с наиболее прекрасных творений гениальных античных скульпторов. Марина Ивановна в 1933 году так писала в очерке «Отец и его музей». «Мечта о музее началась в те времена, когда мой отец, сын бедного сельского священника, откомандированный Киевским университетом за границу, 26-летним филологом впервые вступил ногой на римский камень. Но я ошибаюсь. В эту секунду создалось решение к бытию такого музея. Мечта о музее началась, конечно, до Рима, еще в разливанных садах Киева, а может быть, еще и в глухих Талицах Шуйского уезда, где он за лучиной изучал латынь и греческий. Вот бы глазами взглянуть. Позже же, узрев, вот бы другие, такие же, как он, босоногие лучинные, могли глазами взглянуть. Мечта о русском музее скульптуры была, могу смело сказать, с отцом сорожденная». И в самом конце очерка, рассказывая о том, как музей был открыт, говорит о состоянии его увенчанного лаврами создателя после вздоха. «Вот и открыл музей. сказавшего, замыкая назад арку духовной преемственности со всей силой творческой и старческой благодарности. Думала ли красавица, меценатка, европейски известная умница, воспетая поэтами и прославленная художниками, княгиня Зинаида Волконская, что ее мечту о русском музее скульптуры суждено будет унаследовать сыну бедного сельского священника, который до 12 лет и сапогов-то не видал?